Решение принимаю я. Серьезно? Джон с безразличным видом снова пожал плечами. Ну, в таком случае вы неверно понимаете ситуацию. Это уж слишком. Смит встал и прошел к бару. В обычной обстановке он бы вызвал Дворецкого, чтобы тот налил ему выпить. «Вы настояли на том, чтобы самому составить план», — сказал Джошуа, обернувшись к Джону. «Но мы не решили, кто будет нести ответственность за всю экспедицию, не так ли?» «Я». Спокойствие покинуло Смита. Теперь он выглядел как типичный мультимиллионер. «Повторяю, Гамильтон, я плачу за все. Владелец судна платит капитану. А кто отвечает за все в море?» «Ну, тоже и в джунглях. Вы там без меня не проживете и дня». Неожиданно в комнате наступила тишина. Напряженность, возникшая между Смитом и Гамильтоном, стала очевидна для всех присутствующих. Хефнер встал с кресла и решительно направился к ним. По его налитым кровью глазам было видно, что фотограф рвется в бой. — Послушайте, хозяин, вы, кажется, не поняли, — начал он. — Перед вами неустрашимый исследователь, единственный и неповторимый Гамильтон. А Гамильтон всегда отвечает за все. Джон посмотрел сначала на Хефнера, потом на Смита. Вот таких нарушителей спокойствия я и имел в виду. Они просто рождены, чтобы сеять смуту и вызывать трение. Чем он у вас занимается? Мой старший фотограф. Натура явно артистическая. Он тоже едет? Разумеется. Безапелляционным тоном ответил Смит. «Иначе зачем бы мы с Трейси пригласили его сюда?» «Мне показалось, что у него могут найтись какие-нибудь срочные дела». Хефнер сделал шаг навстречу Джону. «Что такое, Гамильтон?» «Право, ничего. Я просто подумал, что полицейские Нью-Йорка очень соскучились по мистеру». Хефнер был потрясен. Он угрожающе сделал еще один шаг вперед. «Черт побери! Я не понимаю, о чем вы...» «Никто ведь не собирается мне мешать, не правда ли, Гамильтон?» «Помешать вам ехать? Упаси Боже! Нет!» Рамон посмотрел на Навар, оба поморщились. «Поразительно!» — притворно удивился Хефнер. Но он хочет, чтобы все смотрели на дело его глазами. При условии, конечно, что к тому времени эти глаза протрезвеют. Пьяный Хефнер удивленно уставился на Джона. Неожиданно он размахнулся, пытаясь попасть кулаком в голову Гамильтона. Тот сделал шаг вперед и нанес противнику удар правой. Кулак Хефнера не достиг цели. Фотограф упал на колени, схватившись обеими руками за грудь. «Кажется, сеньор Гамильтон, этот господин уже наполовину протрезвел», — задумчиво заметил Рамон. «Быстро вы разбираетесь с возмутителями спокойствия». Смита нисколько не расстроило поражение старшего фотографа. Его раздражение сменилось любопытством. «Кажется, вам что-то известно о Хефнере?» «Иногда попадаются нью-йоркские газеты. Правда, с заметным опозданием, что не так уж важно, ведь они освещают деятельность вашего друга за большой период. Как утверждают американцы, мистер Хефнер постоянно издевается над правосудием. Они считают его соучастником многих преступлений с применением силы. Хефнер замешан в бандитских разборках и причем ни разу не привлекался к суду. Наверное, он умнее, чем выглядит, хотя в это трудно поверить. Впрочем, возможно, у него просто толковый адвокат. Так или иначе, этот тип всегда выходит сухим из воды —